Здесь возникает еще одно важное обстоятельство. В социальной психологии специфически решается проблема внедрения. Не всегда исследователь в состоянии сам внедрить свою рекомендацию. Он может сделать серьезный анализ, например, деятельности руководителей на каком-то объекте, доказать, что он не обеспечивает оптимальной рабочей атмосферы, не соответствует своей должности и должен быть заменен. Но заменяет его не социальный психолог. Принятие решения по этому вопросу есть компетенция администрации. Таким образом, в ряде случаев, как отмечал американский социолог Лазарсфельд, возникает дистанция между знанием проблем и решением их. Субъектами знания и решения являются разные звенья организации социального процесса. Вторая сторона проблемы эффективности социально-психологических исследований касается науки в целом. Чего, в принципе, можно ожидать от социальной психологии с точки зрения ее роли в обществе, к чему в конечном счете должна привести хорошо налаженная система исследований. Шихерев, 1999, страницы 164-180. Одно из решений этого вопроса состоит в признании за этой дисциплиной права на манипуляцию человеческой личностью. В свое время наиболее полное выражение эта идея получила в книге Скиннера «По ту сторону свободы и достоинства», где была разработана так называемая рациональная поведенческая технология. Ее сущность заключается в том, что в обществе выделяется особая группа операторов, которая обеспечивает на основе представления о рациональном поведении манипуляцию всеми остальными людьми. Высказывается утверждение, что для последних подобная перспектива является благом, поскольку с них снимается тяжесть принятия решений, осуществления бесконечных выборов и так далее. Операторы манипулируют людьми, в каждом случае продуцируя оптимальное поведение, поэтому выигрывает общество, выигрывают сами люди, освобожденные от свободы, достоинства и так далее. Предложение, сформулированное в этой работе, настолько очевидно противоречит идеям гуманизма, свободы человеческой личности, что они встретили самый резкий отрицательный отклик в научной литературе. Многие критики книги Скиннера открыто заявили, что нарисованная перспектива отдает фашизмом. Идея манипуляции человеческой личностью, доведенная до логического конца, не может быть принята, исходя из элементарных требований гуманизма.